В это время между тем назрело то, о чем еще более, чем о грехе Поли, старались не думать, не говорить в доме. Событие это было разорение. Дела Софьи Петровны Мухортовой были уже давно не в блестящем положении, что не мешало ей жить широко и беспутно. Генеральша, впрочем, могла себя оправдать тем, что иначе она и не может жить. Нельзя же ей не принимать дядю Жака, князей Щербино-Щедровских, разных других Мухортовых, всю свою богатую или заслуженную родню. Долгое время Мухортова при помощи Алексея Ивановича кое-как изворачивалась, закладывая и перезакладывая имение, продавая по частям лес. Наконец она дошла до того предела, когда изворачиваться дальше было нельзя. В это-то время Алексей Иванович, даже не спросив Егора Александровича, закинул удочку к одному из своих компаньонов по разным подрядам и круто заявил Мухортовой, что Протасов – заводчик, подрядчик и банковый делец, ворочащий миллионами, вероятно, охотно отдаст за ее сына свою дочь. Эта женитьба была единственным средством спастись, то есть выкупить имение, начать новое хозяйство, обеспечить себя вполне в близком будущем. Выбора в средствах к спасению не было, приходилось согласиться на эту сделку. Мухортова согласилась. Она уговорила и сына согласиться на эту жертву. Однако ни Софья Петровна, ни Егор Александрович не говорили об этом громко в своем доме. Об этом не говорил никто и среди дворни, хотя все угадывали, что Егора Александровича собираются на ком-то женить. Недаром же знала Елена Никитишна, что значит слово «марьяж». Но всем, начиная с господ и кончая слугами, было как будто совестно сознаться, что женитьба Егора Александровича – дело решенное. Среди разных других соображений возникла снова и мысль о том, что будет с Полей. Это заставляло иногда трогательно вздыхать Софью Петровну, высоко закатывавшую глаза к потолку. Это же заставляло иногда Елену Никитишну, совершенно одиноко занимавшуюся какой-нибудь работой, бессознательно замечать вслух: «Ах, девка, девка, что ты наделала?» Но, волнуясь и тревожась, все, тем не менее, старались умалчивать о предмете своих тревог и волнений, делали вид, что ничего особенного не должно случиться. Молчали об этом даже Поля и Егор Александрович. Она молчала, потому что она не хотела верить в возможность его близкой женитьбы, отдавшись всецело страстному чувству, охватившему ее, и махнув рукой на все остальное. Она уверяла даже сама себя, что все слухи о женитьбе Егора Александровича пустяки, так как он первый сказал бы ей об этом. Она была убеждена или старалась убедить себя в этом. Он же молчал, потому что ему неловко было сказать ей правду. Мягкий и добрый по натуре, мечтатель и идеалист, живущий в мире книг, он боялся чисто по-женски всяких потрясающих сцен, а потрясающие сцены, это он предвидел, непременно должны были произойти, как только он объявит Поле о своей женитьбе. Могла ли она принять спокойно известие о его женитьбе? Она разрыдается, будет умолять его не жениться, придет в отчаяние, наложит на себя руки. Ему хотелось отдалить минуту этого объяснения, придумать средство успокоить бедную девушку, любившую его так беспредельно, так страстно. Он был для нее идолом, божеством. Она не могла наглядеться на него. Каждое его желание было для нее законом. Скромная, стыдливая, чистая, она не останавливалась ни перед чем, чтобы наслаждаться его любовью, чтобы пробыть лишнюю минуту с ним. А время между тем шло. Настал день обеда у Алексея Ивановича, где Егор Александрович должен был сойтись поближе с Марьей Николаевной Протасовой. Не без тяжелого чувства поехал Мухортов на этот обед, на смотрины невесты. Всю дорогу он презрительно подшучивал над этим оригинальным в его положении сватовством. Но на душе у него было далеко не спокойно. Ему было не то гадко идти на такую сделку, не то досадно на свое безвыходное положение. Не без горечи иногда он спрашивал себя в душе: ну а вдруг сорвется? Вдруг она, эта мужичка, не соблаговолит принять мое предложение? Он ощущал к ней что-то вроде ненависти, хотя еще почти совсем не знал ее. Эти чувства накипали еще сильнее под плаксивые и томные замечания вечно бестактной матери о том, что он должен постараться понравиться, что он должен быть любезным. Эти фразы раздражали его, точно кто-то давал ему щелчок за щелчком. Мухортовы приехали на обед к Алексею Ивановичу первыми. Их встретили жена, дочери и сын хозяина. С первых же слов Егор Александрович угадал, что вся семья отлично знает о цели этого обеда, и почувствовал себя еще более неловко. Семья Алексея Ивановича, его жена Антонида Павловна, его сын Павел, его дочери Люба и Зина, была такой уже откормленную и беззаботную, как он сам. Все эти жирные, довольные судьбой, практичные люди, казалось, сожалели Егора Александровича за то, что он очутился в незавидном положении, и душевно, с добродушием сытых людей желали ему помочь. Его же бесило их сытое довольство и их непрошенное участие. Он, как капризный ребенок, злился даже на то, что вся семья дяди звала его, Егора Александровича, Егорашей. Точно в этой кличке было что-то оскорбительное для него. Ему нужно было вооружиться всей своей светской сдержанностью, чтобы быть покойным и невозмутимым по виду. Наконец приехала и невеста. Она приехала по обыкновению с одной из своих теток, Ольгой Евгеньевной Ададуровой. Егор Александрович, представленный дядею дамам, быстро окинул их глазами. Марья Николаевна, как ему показалось, еще более похорошела за последний год, но ему сразу бросились теперь в глаза ее несколько резкие манеры и странный тон, слишком развязный для салона. Ольга Евгеньевна была сухая, сморщенная, но густо накрашенная, напоминавшая издали рождественскую маску. Старуха с тупым выражением лица, с нестерпимой привычкой переспрашивать вследствие легкой глухоты каждую фразу. Ее Егор Александрович узнал сразу, хотя не видал давно. Ему показалось, что он еще в детстве видел ее красное платье с белыми широкими полосами, широко расходившиеся в стороны на громадном кринолине. С первых же слов, когда все уселись на террасе, она, лорнируя Егора Александровича, стала расспрашивать его, вертятся ли в Петербурге столы. Он с недоумением взглянул на нее, не зная, что ответить. «Да вы сами-то разве в спиритизм не верите?» — спрашивала Ольга Евгеньевна, и тотчас же сухим, наставительным тоном обратилась к Софье Петровне. «Это все нигилизм. Мари тоже не верит. А как же не верить? В Петербурге дочери священника Чудакова какой хотите стол заставит вертеться?» «Вероятно, сильные барышни?» — с усмешкой заметил Егор Александрович. «Как вы сказали?» — спросила Ададурова, продолжая бесцеремонно рассматривать его в лорнет, как вещь. «Сильные барышни?» — вовсе не остроумно. «Тут не сила, а вера нужна. Без веры ничего нельзя сделать. И стуки у Чудаковых в доме такие, что раз сам отец Николай... Вы отца Николая знаете? Не имею чести. Что вы сказали? Не имеете чести знать? Очень, очень жаль. Таких людей отыскивать надо молодым людям. Учиться у них надо. Всем теперь ясно, до чего нас довело нынешнее безверие. Отец Николай — почтенный человек, ученый. Трактат теперь пишет, в каком виде будет загробная жизнь и как мы там будем жить. Три тома уже написал. Так вот, вышел он раз утром в столовую и говорит дочерям: «Вы там как хотите, а чтобы по ночам у меня этих духов не слышно было, я не потерплю». Егор Александрович уловил резкое, нетерпеливое движение Марьи Николаевны, стоявшей в стороне с дочерьми Алексея Ивановича. В ее глазах сверкнул гнев, до его слуха ясно долетели слова. «Любовников, верно, по ночам принимали». Он встал, подошел к группе барышень, обратился к Протасовой и любезно заговорил с ней. «Это черт знает, что такое». Раздражительно сказала она с первых же слов. «Во всякую ерунду готовы верить. Выживут из ума и носятся со всякой чепухою». Егор Александрович широко открыл глаза. Девица была несколько чересчур энергична. Она развязно продолжала. «Поневоле девушки будут рваться из дома, когда с одной стороны матушки и тетушки шамкают о душах умерших, а батюшки и дядюшки высчитывают, сколько может дать барышей та или другая душа живых. Я иногда сама просто бежать готова, да и...» Мухортов усмехнулся. «Вам, я думаю, вырваться нетрудно», — заметил он. «Ну, это смотря», — ответила она бойко и сделала презрительную гримасу. «За мужество? Ну так за старикашку какого-нибудь я не пойду». «За молокососа, если он влюбится в меня, как сумасшедший, тоже не выйду». «Это почему?» — невольно спросил Егор Александрович. «Ах, это скучно! Он вечно и будет ходить, как тень за моей юбкой. Брак должен давать полную свободу мужу и жене, а не стеснять их, как цепь каторжников». Она проговорила это, как... Прилежные девочки отвечают отлично вызубренный урок. По лицу Мухортова опять скользнула усмешка. «То есть он может идти направо, а она налево?» — спросил он. «Ну да, если им так захочется. Муж и жена должны быть равноправными, а не крепостными друг у друга». «У вас оригинальные взгляды на брак», — заметил он. «Я знаю одно, что я бы не стеснила с этими взглядами мужа и ни ему не позволила бы стеснять себя», — ответила она. «Да я и никому не позволю себя стеснять». Потом она обернулась к одной из дочерей Алексея Ивановича и спросила: «А ваш плантатор куда скрылся?» «Папа? Он отправился на спичечную фабрику. Там сейчас несчастье случилось. Мальчик утонул. Пошел за водой, вздумал выкупаться и утонул», — ответила старшая дочь Алексея Ивановича. «Ах, пойдемте туда», — сказала Марья Николаевна. «Я давно хотела осмотреть вашу спичечную фабрику. Отец мне о ней говорил. Нынче, говорит, всякая мерзость в руках ловкого человека доход дает». Зина и Люба сконфуженно переглянулись между собой. «Нет, Мари, туда неловко идти», — заметила Зина. «Там ужасный воздух, и кроме того...» Она наклонилась к Протасовой, что-то смеясь шепнула ей. Марья Николаевна захохотала. «Скажите, чего бояться?» Она обратилась к Егору Александровичу. «Стыдно, видите ли, что рабочие ходят чуть не голые». Она пожала плечами. «Развращенное у вас, как у института, к воображению. Мне это решительно все равно. Пойдемте, Егор Александрович, вдвоем, если они не идут». Мухортов поспешно согласился. Его заинтересовала эта девушка. Бойкость, развязность, откровенность и даже разнузданность — все это сразу бросалось в глаза. Ему живо теперь вспомнилась черномазенькая Маша, к ужасу всех женщин, лазавшие на деревья и скакавшие верхом на палочке. Ловко подобрав одной рукой платье, она пошла с Мухортовым скорыми крупными шагами в ногу с ним. Дорогой к фабрике она много болтала и, между прочим, заметила про барышень Мухортовых. И что это у них за стыдливость? Вот чего я никогда не знала. Ну, голый человек так голый, пьяный так пьяный, мерзавец так мерзавец. А им вечно флёр надо накидывать и на тело, и на нравственность. Да, но есть вещи, которых девушка не должна бы знать или видеть, осторожно заметил он. Но это еще вопрос. Да дело не в том, так это или нет, а в том, что все все и видят и знают, только одни в щелку подсматривают, а я открыто предпочитаю смотреть. Она усмехнулась. Вы бы порылись в душах этих скромниц, послушали бы их разговоры между собой. Актрисы и притворщицы, вот и все. Прикрываются фиговыми листочками, чтобы никто не заметил, что за ними делается. Когда они дошли до фабрики, Марья Николаевна смело вошла в мастерские, где работали почти без одежды дети и подростки среди убийственной жаркой атмосферы. Фабрика походила скорее на скверно построенный сарай, чем на мастерскую. Протасова поговорила с рабочими, справилась, как что делается, вошла в самые мелочные подробности. Потом, выйдя из мастерских, она направилась к речке, на берегу которой лежало под рогожею тело утонувшего мальчугана. Она смело открыла рогожу, посмотрела на утопленника и спросила у сидевшего тут же и курившего коротенькую трубку мужика. «Большая семья у него». «Какая семья? Пареньку 12 годков всего было», — ответил мужик. «Матка и отец есть, двое братьев и сестренка махонькая есть. Что же, бедные, верно? Нечто богатее послали б на фабрику», — ответил мужик. Затем она начала расспрашивать, сколько рабочим платится на спичечной фабрике, с каких лет начинают работать, много ли умирает народу. Поговорив минут с пять с мужиком, она обернулась к Егору Александровичу. «Выгодное дело это у Алексея Ивановича. Гроши затрачивает, а рубли собирает. Вот они наши, американцы-то. Куда ни обернись, везде у них Калифорния под руками. Быстро состояние составит». «Чужим потом и кровью», — вставил Мухортов. В нем все виденное им пробудило брезгливое чувство. А то как же иначе? Прежде оброками выбивал деньги, теперь работай, — ответила Протасова. Вас, по-видимому, это не возмущает? — спросил он. Она расхохоталась. А вас разве возмущает? — задорно спросила она. Конечно, это бесчеловечно, — начал он горячо. Но она резко и грубо перебила его. А вы шампанское пьете? «И устриц едите?» — спросила она. «И не возмущайтесь, ведь деньги-то и на это из народа выбиты». И, сделав презрительную гримасу, она добавила. «Я право не понимаю, почему нравственнее жить на чужой счет, стараясь закрыть глаза, чем жить на чужой счет, сознаваясь в этом? Я привыкла все называть настоящим именем. Эксплуататор так эксплуататор, вор так вор». Потом она с усмешкой прибавила. «Вот ваши кузины в обморок бы здесь упали, а абонементы в итальянскую оперу все-таки потребовали бы от папаши». «Ну, а я в итальянскую оперу и я езжу. Но я знаю точно, чем платится за абонемент, сколько Сидоров и Иванов должны идти ради этого по миру». Егор Александрович никак не мог разобраться, чего больше в этой девушке – естественной прямоты или искусственного цинизма, придуманного или вычитанного. Он навел речь, нет ли у нее заветных планов относительно будущего, не думает ли она сделаться какой-нибудь благотворительницей, не мечтает ли о женском труде. Ему представилось, что перед ним стоит одна из так называемых эмансипированных девиц или из квазинигилисток, вроде Кукшиной в зародыше. «Благотворительность?» — спросила она с изумлением, широко открыв свои черные глаза. Это та же кража рубля в одну сторону и раздача копеек в другую. Если бы было противоположное, то благотворители сами стали бы предметом благотворительности. О женском труде она коротко заметила. Я же не нуждаюсь. Мне работать – это значит отбивать работу у бедных. Женщинам в моем положении остается только жить, то есть пользоваться удобствами жизни, наслаждаться, вот и все. «И вы думаете, что это не наскучит?» – спросил он. «Вовсе не думаю. Я очень хорошо знаю, что эта жизнь в конце концов доводит до разных безумий. Одни развращаются, другие делаются спиритками или ханжами, третьи – подательницами грошей, даже пить начинают многие. Но ведь не раздать же мне все нищим, чтобы сделаться самой нищей. Разве только из-за желания сильных ощущений. К несчастью, я вперед знаю, что вышло бы из этого, и вовсе не желаю проделывать подобных экспериментов с собою». По ее лицу вдруг скользнула тень. «Теперь мне стоит клич кликнуть, и сотни людей будут у моих ног, и сделайся я нищей, все скажут». Она вдруг рассмеялась с горькой иронией. «Помните у Гейне, как несет чесноком от графини, от мадам ля контессы Голдфилд?» Молодые люди возвратились в дом Мухортовых к самому обеду. Когда после обеда дядя Алексей Иванович отвел в сторону племянника и спросил его: «Ну, как она тебе показалась?» Егор Александрович засмеялся. «Дикая кобылица какая-то», — ответил он с несвойственной ему грубостью. Алексей Иванович даже руками развел. «Ты что же это? Вот выдумал. Но утек, что ли, хочешь, Егорушка?» «Нет, дядя, сватайте. Она хоть прямо говорит, что стеснять мужа не будет». Он нервно шутил и смеялся, а в его душе была какая-то тревога и горечь. Он сознавал, что эта девушка способна сказать ему прямо и дерзко: «Сколько вы хотите содрать с моего отца, взяв меня за себя?» От нее можно было этого ждать. И хуже всего было то, что он, Мухортов, не сумеет, не может ничего ответить на этот вопрос. Да, он точно готов жениться на ней, чтобы содрать с ее отца 1100 или больше на поправку имения. Вернувшись домой, он хотел объясниться с Полей, поговорить с нею о своей невесте, громко насмеяться над ней последней, уверить Поле, что он никогда не полюбит эту девушку. Но явилось Поле, и вместо объяснений посыпались поцелуи. Мухортову хотелось скорее забыть, что он готовится продать себя. Вопрос о женитьбе Мухортова особенно сильно взволновал всех, когда был назначен обед в Мухортовском доме для Протасовых. В этот день вдруг точно прорвалась какая-то плотина, и всем, начиная от Агафьи Прохоровны, стало ясно, что Мухортов женится и на ком женится. В доме шли необычайные приготовления к приему гостей. Даже сама Софья Петровна, всегда невозмутимо спокойная в подобных случаях, немало волновалась и заботилась, чтобы ничего не было забыто. Уже утром, сидя с сыном в столовой за чаем, она несколько раз обращалась к слугам то с тем, то с другим приказанием. «Прокофий, скажи Грише, чтобы он непременно ожидал у ворот», — говорила она, обращаясь к старому дворецкому. «Как завидит гостей, пусть тотчас же доложит мне, чтобы не заставить ждать. А то вы все здесь разбредетесь, вас не дозваться». «Слушаюсь», — степенно ответил Прокофий. «Да ты сейчас же поди и накажи Грише, а то забудешь, память-то тебе нынче изменяет». Прокофий вышел. «Ты, Елена, посылала в город за фруктами?» — обратилась генеральша к Елене Никитишне. «Все привезено», — ответила старуха. Мухортова вздохнула и обратилась к сыну. «Вот Алексис упрекает, что на оранжереи тратимся. А какие у нас теперь оранжереи? Прежде фрукты свои были, а теперь... Потом она опять что-то вспомнила и обратилась к Елене Никитишне. «Пожалуйста, Елена, присмотри, чтобы у всех были свежие перчатки. Прокофий совсем из ума выживает. В прошлое воскресенье Бог знает, в каких перчатках служил у стола. Точно из трубы вынул, и все пальцы разворочены. Хорошо еще, что свои только были за обедом». «Стар, совсем стар становится», — проговорила Елена Никитишна. Егор Александрович горько усмехнулся. «Я тебя впервые вижу такой взволнованный», — заметил он матери по-французски. «Точно царей ждем к обеду». «Ах, Жорж, мы переживаем такие решительные минуты!» — с грустью и пафосом ответила она, закидывая голову назад. «Надо сделать все, чтобы это знакомство кончилось победой. Алексис еще раз вчера повторял мне, что мы на краю пропасти. Это ужасно». Она на минуту закрыла рукой глаза, точно стараясь не видеть разверсты перед нею пропасти. «Конечно, я уверена, что ты, если захочешь, одержишь победу. А все же как-то жутко. Алексис меня так запугал в последнее время, что мне все мерещатся какие-то ужасы. Сны даже страшные вижу, право». Она взглянула на часы и испугалась. Было уже 11 часов, и на ней был еще надет утренний наряд. Ей нужно одеваться. У нее процесс одевания занимал всегда так много времени. Она встала и пошла поцеловать в голову сына. «Бедный мой мальчик, я знаю, что и тебе нелегко», — сказала она томным голосом. Он ничего не ответил, тоже поднявшись с места и выходя из столовой. Какое-то враждебное чувство против матери шевелилось в его душе.